«Ты?» — выдохнула она. «Ты обо всем знаешь?» «О, да», — сказала ей. «Причем знаю не только я, но и милорд герцог Кендалл, потому что он сам мне об этом и рассказал. Как вы понимаете, дорогая тетя, мы с ним в хороших отношениях, поэтому он оставил решение вашего вопроса на мое усмотрение». Соврала, но мне нисколько не было стыдно. «О чем ты говоришь, Лириан?» «О том, что по моей просьбе герцог взялся за это дело, и по моей же просьбе он может дать ему огласку, после чего в ваш дом явятся жандармы. Затем вас осудят за лжесвидетельство и многомужество, и приговор будет довольно суровым». «Но я ничего плохого не сделала», — воскликнула тетя в полнейшем отчаянии. «Максимилиан был мертв, когда я видела его в последний раз. Мой муж был мертв. Я похоронила его и оплакала, так почему же он снова воскрес? А то, что я вышла замуж за Шарли, это было решение, подсказанное исключительно сердцем». «Моя мама вышла замуж за Томаса Милтона тоже по решению, подсказанному исключительно сердцем. Но вы ее осудили. Заклеймили позором. После чего отнеслись ко мне как к ребенку, рожденному в грехе, а не у любящей пары, связавшей себя узами брака. Быть может, вам стоит испытать на себе похожее? Пройти через презрение общества и родных? Хотя вы, по вашему мнению, не сделали ничего плохого». «Лириан, умоляю». «Интересно, что вы почувствуете, тетя, если я отберу у вас все самое дорогое? Как вы собирались отобрать у меня нянюшку? Потому что вам этого захотелось, а вы якобы можете заплатить ей больше». На этот раз она промолчала. Смотрела на меня и молчала. Затем покачала головой. «Что ты хочешь, чтобы правда не выплыла наружу?» Выдавила из себя. «Я готова на многое. На все, Лириан». «Ну что же, император тоже не хотел, чтобы подобная правда стала достоянием общественности. Но знать тете об этом было не обязательно». «То есть озвучить вам свои желания?» — поинтересовалась у нее. «Ну что же, во-первых, я хочу, чтобы в этом доме, в котором я вынуждена оставаться до конца брачного сезона, ко мне относились должным образом, как к единственной племяннице вашего мужа, которая приехала погостить в столицу, а заодно получила приглашение стать дебютанткой. Во-вторых, вы станете уважать мою нянюшку. Она вырастила меня и сберегла от всех опасностей. Она мне как родная. Поэтому вы прекратите попытки ее перекупить. А Роберт вполне может позаботиться о себе и сам. Если подобное вам под силу, то, пожалуй, я тоже смогу держать язык за зубами». Тетя еще немного помолчав, кивнула. «Выходит, мы заключим с тобой договор, Лириан?» «Устный», — сказала ей. «Наш договор будет устным. И вам придется мне доверять. У вас попросту нет иного выхода. Но если вы его нарушите, то у меня тоже не будет другого выхода». А больше ничего сказать не успела, потому что старые часы в углу гостиной пробили 11. И в дом с визитом одновременно прибыли лорд Эгон Купер и маркиз де Браско. Причем второй хромал, и рука у него была на перевязи. Хотя я не помнила о таких ранениях. Заодно он постоянно заверял недовольного лорда Купера, что ему тоже было назначено ровно на 11, но мое письмо затерялось в дороге. Мне пришлось принимать сразу двоих, и тетя, к удивлению, оказалась неплохим подспорьем. Занимала маркиза, кругля глаза на его рассказы о произошедшем в летней резиденции. Картина охала и гоняла конни то за сердечными каплями, то за коньяком для маркиза, заодно расхваливая подвиги и славя его как настоящего героя. Такое отношение маркизу пришлось по душе, и он стал вести себя соответствующе, как герой. Затем, якобы поддавшись на расспросы тети, принялся рассказывать ей обо всем в красочных подробностях. Маркиз был словно бездонная бочка. Стоило его только повернуть в нужном положении, как из него полились речи. Мне же удалось за это время переговорить с лордом Купером. «Мне жаль», — сказала ему. Письмо маркиза не затерялось по той простой причине, что я ему ничего не отправляла. Не придумала, как отказать, а потом у меня закончились силы, и я заснула. К тому же это нападение по дороге из резиденции. Пришлось рассказать лорду Куперу о банде Кровавого Макса, на что он побледнел, осознав, какая опасность мне угрожала. Принялся расспрашивать, что да как. Но, помня о договоре с тетей, я была лаконична и скупа на подробности. Именно так незаметно и пролетели полчаса, отведенные на утренний визит. «Мне очень жаль, что нам не удалось побыть с вами наедине», — — искренне произнес Эгон Купер. «Не откажетесь ли вы, Лириен, прокатиться со мной сегодня в коляске после обеда? Можно сказать, что я пострадал по вине маркиза де Браска». Я не отказалась, раз уж он стал заложником независящих от него обстоятельств. Наконец гости нас покинули, а я принялась ожидать скорого появления следующего, который вчера утром написал мне витиеватое письмо, заявив, что у него ко мне крайне важное дело, а заодно и ценный подарок в благодарность за его лечение и за все то, что я сделала в резиденции. Но с курьером присылать этот подарок он не стал. Вместо этого написал, что вручит его мне лично. Я терялась в догадках, о чем могла идти речь, но, судя по всему, не о цветах. Не ошиблась. Харизматичный черноволосый барон Адам Перим прибыл вовремя и даже без букета. Вместо этого он сжимал под мышкой кожаную увесистую папку. Вошел за мной в гостиную, по-хозяйски уселся в кресло, принеся с собой запах дорогого парфюма, больших денег и чего-то еще чужеродного. Такого, от чего мне стало не по себе. И пусть с этим мужчиной нас связывало лишь мимолетное знакомство, во время которого я не успела даже толком поговорить с ним по душам, но сейчас мне захотелось поскорее от него избавиться. Вместо этого я предложила ему кофе и сладости. Барон согласился, хотя не стал ничего ни есть, ни пить. Вместо этого не спускал с меня внимательного взгляда. И я подумала, что у него имелись на меня собственные планы. Только вот какие. «Мисс Лириен», — наконец произнес он, — «я премного благодарю за спасение своей жизни». «Я всего лишь перевязала вашу рану», — пожала плечами, потому что тетя кинула на меня изумленный взгляд. В ответ я рассчитывала, если только на устную благодарность. Улыбнулась. «Можно еще подарить цветы, ничего не имею против». «Но вы же сами сказали, что рана довольно глубокая. И если я буду дергаться, то истеку кровью», — напомнил он. «То есть вы все таки спасли мне жизнь, и поэтому...» «Посоветовавшись с отцом, мы решили подарить вам акции нашего банковского дома. Эвидар и сыновья». Услышав это, и Женя Деклар зашаталась и уронила чашку. И та разлетелась на мелкие кусочки возле ее ног. К тете тотчас же кинулась Конни, но суетилась служанка тихо. Наверное, потому что у тети было такое лицо, что Конни поняла, суетиться громко нельзя. «О!» — выдавила я из себя, не совсем понимая, как расценивать подобный подарок, а еще как от него отказаться. «Вы несказанно щедры, барон, но я все таки не считаю...» «Она вне себя от радости», — воскликнула тетя, похоже, заподозрив страшное. «Моя племянница невероятно рада. Настолько, что буквально потеряла дар речи от счастья. А как много акций вы собираетесь ей подарить?» «Здесь все указано». Улыбнувшись, он протянул тете бумаги из папки. «Но это невероятно щедрое предложение», — через несколько секунд воскликнула она. «Погодите», — начала я, но никто не собирался меня слушать. «И это еще не все. С явным удовольствием произнес черноволосый красавец, обращаясь одновременно ко мне и к моей тете. Быть может, даже больше к ней, чем ко мне. «Мой отец проникся тем, что сделала ваша дочь. Племянница», — осторожно поправила она и тут же добавила. «Но Лириен мне как дочь». «Все правильно, ваша племянница», — согласился барон. «К сожалению, мы не можем подарить вам столько акций, сколько бы хотели. Потому что у нас имеется совет директоров, который считает, что у всего есть своя цена. Даже у моей жизни». Тётя картинно подцокала языком и покачала головой, уставившись на барона во все глаза. Ждала продолжения. «Поэтому мы с отцом решили выкупить у вас ненужные земли, предложив взамен наши акции». Повернулся ко мне. «Мы дадим вам невероятно хорошую цену, мисс Лириен. А взамен вы получите столько акций нашего банковского дома, что на проценты сможете вести роскошную жизнь в столице. Насколько я понимаю, у вас имеются какие-то владения в глуши западной провинции. Для совета директоров это вполне подойдет». «Но я не продаю свои земли», — сказала ему. «Даже если вы считаете их никчемными, и они находятся в самой глуши западной провинции. К тому же меня не интересует жизнь в столице. Как только закончится брачный сезон, я планирую сразу же вернуться в Скал». «Было бы несказанно печально потерять подобную жемчужину», — галантно заявил барон. Но в его темных глазах промелькнуло неудовольствие. Повернулся к тете. Уверен, мисс Лириан не видела столичной жизни, и вы сможете помочь мне ее переубедить. После этого сделал подарок еще и ей. Всучил акции своего банковского дома, взяв с тети слово, что она непременно заручится моей поддержкой и уговорит меня продать свои никчемные земли. Всего лишь формальность для совета директоров. Взамен я получу акции на приличную сумму, которые принесут мне настоящее богатство. Я стану жить в Хейвене припеваючи. Но чтобы меня переубедить, тетя должна петь мне в уши про роскошную жизнь, тогда как сам барон покажет мне преимущество переезда в столицу. Вместо этого я выставила его вон, отказавшись от любезного предложения сопроводить меня в театр на ближайшую премьеру. Он же, в свою очередь, отказался принимать акции обратно. Заявил, что это подарок, и я вольна поступить с ним, как мне вздумается. Хоть выбросить их в окно или же раздать бедным, я в своем праве. Ну, или же передать своей родне. Услышав его слова, тетя посмотрела на меня с такой жадностью, что отдавать ей подарок мне сразу же перехотелось. Вместо этого я выводила Адама Перри из дома, хотя барон уходил с трудом. Пришлось сослаться на тоску по милой подруге Кларисе, которую я собиралась сегодня навестить, потому что утром пришло письмо еще и от Алексии Сейвин, и она предлагала встретиться с ней в лазарете. Заодно я вспомнила, что согласилась покататься в коляске с лордом Купером, поэтому решила совместить одно с другим. Наконец барон ушел, а я вернулась в гостиную, туда, где тетя запивала оставшимся от маркиза де Браско коньяком сердечные капли, рассматривая подаренное ей богатство. «Что здесь происходит?» Явился в гостиную еще дядя. Он был в махровом халате, почесывал одной рукой живот, а второй держал свежую газету и выглядел вполне здоровым. «И Женя в этом платье ты помолодела лет на 10», произнес он, после чего обнял свою жену. «Хотя от тебя пахнет сердечными каплями», — встревожился дядя. «Что-то случилось?» «Все в порядке», — произнесла тетя, после чего кинула на меня быстрый взгляд. «Да, все в порядке», — подтвердила я, потому что наш с ней уговор оставался в силе. «А что это у тебя за бумаги?» — нахмурился дядя. «Ты бы лучше сел, дорогой», — пробормотала тетя. «У меня для тебя есть новости, и, думаю, они довольно неплохие». «Лириан, это платье тебе к лицу», — отозвался дядя, после чего устроился на софе и приготовился слушать хорошие вести. Уверена, тетя собиралась рассказать ему о подаренных акциях, а вовсе не о дважды покойном Максимилиане Фреске и заключенном нами перемирии. И уже скоро дядя в полнейшем изумлении бросил на стол передо мной газету, вцепившись в подаренные им акции. А перед моими глазами открылась статья. Банкротство Банка Западного побережья неизбежно. Это подтвердили наши достоверные источники. Я уставилась на заголовок, пытаясь понять, почему мне внезапно стало тревожно, если я не имела никакого отношения к этому банку, а он не имел ко мне. Все, что я о нем слышала, он был одним из крупнейших в Далмарке, и даже в Скале имелся его филиал. Тогда какое мне дело до его банкротства?